это надоедало. Но он дал себе слово, что отменит поездку, если пропадет хоть один чемодан. Не потому, что был барахольщиком, но все эти вещи он сам выбирал по вкусу и по качеству. Вещи первоклассные, удобные, надежные, полностью отвечающие своему назначению. Не все можно купить за деньги, нужны еще время и удача. А и того, и другого остается все меньше, и он не имел права на ратозейство. «Бедный дядя», — вздыхала Анни, называвшая мужа этим всемирным прозвищем. «Как он суетится из-за несчастных чемоданов! Поистине старость не радость, если корежит даже такую личность!» Сильно тревожил Клифтона и паспортный контроль. От американцев не требуют виз, но ведь он был необычным американцем. И кто знает, что взбредет в голову Франку. В первые его приезды месть Каудильо проявилась в полном пренебрежении властей к заядлому республиканцу. Не исключено, что сейчас приготовлено более острое блюдо. Беспокоил и таможенный досмотр. Он не вез ни наркотиков, ни фальшивых бриллиантов. Но в бесправном государстве запрет может быть наложен на что угодно. На твидовые пиджаки, спиннинги, бинокли, очки, консервы, запасные крючки. А он не собирался расставаться ни с чем из своего имущества. И еще он боялся, что Анни доломает ногу, подвернутую в Нью-Йоркском порту. Она недавно избавилась от костылей, трещина в голени, полученная при неудачном прыжке через ограду на пони-двухлетке, и уже успела получить новое, хотя и легкое увечье. Конечно, Анне не привыкать. Без перелома не обходилась ни одна поездка. Недостаток фосфора в организме. Она ездила на сафари с загипсованной ногой и прошла на костылях пол Кении. Но в Памплоне калеке делать нечего. Там и на двух ногах устоять мудрено, когда беснующаяся толпа запрудит узкие улицы. И последнее, что могло расстроить поездку, это какое-нибудь несчастье с юным матадором Хосе Орантесом, ради которого Клифтон и отправился в Испанию. Орантес был сыном его старого друга и героя первого романа «Ярмарка», принесшего ему мировую славу. По счастью, сезон еще не открылся, и Орантесу не грозили травмы на арене. Но воздух кишит бациллами, и дуют сквозняки, и простудно-холодна вода горных речек. Вроде бы с чего болеть 23-летнему здоровяку? Но и в раю, и в аду любят посмеяться над жалкими расчетами смертных. Было бы неудивительно, хоть и невыносимо грустно, если б у Орантеса вдруг обнаружился вирусный грипп, инфекционная желтуха или пневмония. К тому же случаются автомобильные и мотоциклетные аварии. Хорошо еще, что суеверный матадор не летал самолетом. А без Орантеса ему нечего делать в Испании. На Орантесе замкнулось кольцо его любви к стране, бывшей для него и самой большой радостью, и самой мучительной болью. Стране, одарившей его литературной славой, давший ему мужскую душу и самые большие дружбы. Ради Хосе Орантеса нарушил он свое слово никогда не дружить с матадорами, ибо нет ничего на свете столь хрупкого и недолговечного, как настоящий матадор. Если же настоящий матадор обретает долголетие, как отец Орантеса Педро, то это достигается путем отказа от собственной сути и судьбы. Иначе говоря, капитуляции, а это еще хуже, чем смерть. Но юный андалузский полуцыган, естественный, как сама природа, ловкий, изящный и сильный, как зверь, и как зверь умный точностью своих инстинктов, не способный быть пошлым, банальным или низменным, покорил его и заставил взять назад данное себе слово.